Зигмунд Фрейд. Очерки по психологии сексуальности. К теории полового влечения. Часть первая. Сексуальные отклонения. Факт половой потребности у человека и животного биологи называют половым влечением. При этом допускается аналогия с влечением к принятию пищи, состоянием голода. Соответствующего слову «голод» понятие сексуального желания в языке не имеется. Наука пользуется словом «либидо». Общепринятая концепция содержит вполне определенные представления о природе и свойствах сексуального влечения. Предполагается, что в детстве его нет, что оно появляется приблизительно ко времени и в связи с процессом полового созревания, в пубертатный период, и выражается в проявлении непреодолимой притягательности, которую один пол оказывает на другой. И цель его состоит в половом соединении или, по крайней мере, в таких действиях, которые ведут к нему. Но у нас имеется основание видеть в этих предположениях искаженное отражение действительности. Если присмотреться к ним повнимательнее, то они оказываются полными ошибок, неточностей и поверхностных выводов. Введем два термина. Лицо, которое внушает сексуальное влечение, назовем сексуальным объектом, а действие, на которое это влечение толкает, — сексуальной целью. В таком случае точный научный опыт показывает, что существуют многочисленные отклонения, касающиеся как сексуального объекта, так и сексуальной цели, и что их соответствие сексуальной норме требует детального исследования. Глава первая. Отступление в отношении сексуального объекта. Общепринятая теория полового влечения больше всего соответствует поэтической сказке о разделении человека на две половины — мужчину и женщину, стремящихся вновь соединиться в любви, поэтому весьма неожиданно слышать, что встречаются мужчины, сексуальным объектом которых является не женщина, а мужчина, и женщины, для которых таким объектом является не мужчина, а женщина. Таких людей называют извращенно-сексуальными или, лучше, инвертированными, а сам факт инверсии. Число таких лиц очень значительно, хотя точно установить его весьма затруднительно. Пункт А. Инверсия. Поведение инвертированных. Эти лица ведут себя в разных ситуациях различно. А они абсолютно инвертированы, то есть их сексуальный объект может быть только одного с ними пола, и противоположный пол никогда не может у них быть предметом полового желания, а оставляет их холодными или даже более того, вызывает у них половое отвращение. Такие мужчины, испытывая отвращение, оказываются неспособными совершить нормальный половой акт или при выполнении его не получают никакого удовольствия. Б. Они амфигенно инвертированы. Психосексуальные гермафродиты, то есть их сексуальный объект может принадлежать как одинаковому с ними, так и другому полу. Инверсия, следовательно, лишена характера исключительности. В. Они случайно инвертированы, то есть при известных внешних условиях, среди которых на первом месте стоят недоступность нормального полового объекта и подражание, они могут избрать сексуальным объектом лицо одинакового с ними пола и в таком сексуальном акте получить удовлетворение. Инвертированные по-разному проявляют собственное отношение к особенностям своего полового влечения. Одни из них относятся к инверсии как к чему-то само собой разумеющемуся, подобно тому, как нормальные относятся к проявлению своего либидо и энергично отстаивают ее равноправие наряду с нормальным. Другие же возмущаются фактом ее наличия и ощущают ее как болезненную навязчивость. Такое сопротивление навязчивости инверсии может составить условие, благоприятствующее терапевтическому воздействию при помощи внушения или психоанализа.